Глава 46. Обреченные любовники. Эрагон, открыв рот, смотрел на золотистого дракона. Он был потрясен до глубины души. «Но каким образом?» – воскликнул он, и прежде чем Глоэдр или Арамис успели ему ответить, резко повернулся к Сапфире и спросил, вслух и мысленно. «Так ты знала? Ты все знала?» Но позволила мне все это время считать, что Морзан мой отец. Даже при том, что я... Он тяжело дышал. Его всего трясло. Он уже не мог внятно произносить слова. Его захватили воспоминания о Броме, затмив все прочие мысли. Теперь он переосмысливал значение каждого слова, каждой фразы, которые слышал от Брома. И уже начинал понимать, что все происходило именно так, как и должно было происходить. Все наконец вставало на свои места. Эрагону еще хотелось получить кое-какие разъяснения, но и они, по сути дела, уже не были так уж ему нужны. Он уже чувствовал, что слова Глоэдра – чистая правда. Он вздрогнул, когда Арамис коснулся его плеча. «Эрагон, тебе нужно успокоиться», сказал эльф тихим голосом. «Припомни, чему я учил тебя на занятиях медитации. Контролируй дыхание. Сосредоточься на том, чтобы напряжение ушло из твоего тела в землю. Да, да, вот так. А теперь еще раз. И дыши глубже». Дрожь в руках унялась. Отчаянное сердцебиение прекратилось. Стоило ему последовать совету Арамиса. В голове прояснилось. И он снова посмотрел на Сапфиру. «Так ты знала!» Сапфира приподняла голову. «Ох, Эрагон, мне так хотелось все тебе рассказать. Мне было больно смотреть, как тебя мучает признание Муртага. Но я ничем не могла тебе помочь. Я пыталась, много раз пыталась. Но я ведь тоже принесла клятву на древнем языке, как Арамис и Глоэдр, что буду хранить в тайне твое родство с Бромом. И клятву эту я нарушить никак не могла». «Когда он тебе рассказал?» — вслух спросил Эрагон, настолько взволнованный, что даже не заметил этого. «В тот день, когда ургалы напали на нас возле Тирма, пока ты был без сознания. И именно тогда он велел тебе связаться с варденами в Гиледе». «Да, еще до того, как Бром сообщил мне то, что давно хотел, он заставил меня поклясться, что я никогда тебе этого не расскажу, если ты сам не начнешь догадываться. К сожалению, я тогда согласилась». «А что еще он тебе сообщил?» — требовательно спросил Эрагон, чувствуя, что в сердце у него опять закипает гнев. «Какие еще секреты и тайны я должен знать? Может, Муртаг не единственный мой родич? Или, может, ты знаешь, как нам победить Глиботорикса?» «В те два дня, что мы с Бромом гонялись за ургалами, он рассказал мне историю своей жизни. На тот случай, если он погибнет, а ты когда-нибудь узнаешь о вашем с ним родстве. Ему хотелось, чтобы ты, его сын, понял, каким он был и почему действовал так, а не иначе. И еще Бром оставил мне подарок для тебя». «Подарок?» «Его собственные слова, с которыми он обращается к тебе как отец к сыну, а не сказитель Бром к деревенскому пареньку. Только прежде, чем Сапфира передаст тебе то, что хранит в памяти», — вмешался Арамис. И Эрагон понял, что она позволила эльфу услышать ее слова. «Будет лучше, если ты узнаешь, как это произошло. У тебя хватит терпения выслушать меня, Эрагон?» Эрагон колебался. Он не был уверен, что ему сейчас снова хочется слушать Арамиса, но все же кивнул. Подняв хрустальный бокал, Арамис сделал глоток вина, поставил бокал на стол и начал. «Как тебе известно, Бром и Морзан были моими учениками. Бром, который был на 3 года моложе, так уважал Морзана, так перед ним преклонялся, что позволял ему помыкать собой, унижать себя и вообще вести себя совершенно бесстыдно». У Эрагона сдавило горло, но он все же заметил. «По-моему, довольно затруднительно представить себе, что Бром кому-то такое позволил. Арамис чуть наклонил голову, словно птичка, пьющая воду. И тем не менее Бром любил Морзана как родного брата, несмотря ни на что. И только после того, как Морзан предал всадников Гальбаторикса, и проклятые убили Сапфиру, дракона Брома, он понял, наконец, истинную суть характера Морзана. И сколь бы сильно он его не любил, все равно его любовь и преклонение стали словно свечка перед гиеной огненной в сравнении с той ненавистью, что пришла им на смену. Бром поклялся препятствовать Морзану во всех его начинаниях. Всеми средствами, всегда и везде. Разрушать его планы и свершения и низводить его устремления до горьких сожалений. Я предупреждал его, что он вступил на путь ненависти и зла. Но он был без ума от горя и разочарования после смерти Сапфиры и не желал меня слушать. В последующие десятилетия ненависть Брома ничуть не ослабела. Он также ни на один день не оставлял своих усилий сбросить Гальбаторикса с трона, уничтожить проклятых и, в первую очередь, отплатить Морзану за то зло, которое тот ему причинил. По своему характеру Бром был воплощением настойчивости и последовательности, и вскоре его имя стало вызывать ужас у проклятых и служить лучом надежды для тех, у кого еще хватало духу противостоять Империи. Арамис посмотрел куда-то вдаль, за белесую линию горизонта, отпил еще глоток вина и продолжал. «Я в какой-то степени даже горжусь тем, чего он сумел добиться один, без помощи своего дракона. Учителю всегда приятно видеть успехи своих учеников, даже если успехи эти... Впрочем, я отвлекся. Итак, лет 20 назад к Варденам начали поступать донесения от их шпионов в Империи о деятельности таинственной женщины, известной под кличкой «Черная рука». «Это была моя мать», сказал Эрагон. «Твоя и Муртага», поправил его Арамис. Поначалу Вардена ничего они не знали, кроме того, что она чрезвычайно опасна и хранит верность Империи. Со временем, когда было пролито уже немало крови, стало ясно, что служит она Морзану, и только ему одному, а также, что Морзан во всем полагается на нее, осуществляя свои затеи по всей Империи. И тогда Бром вознамерился убить эту женщину и таким образом нанести тяжелейший удар Морзану. Поскольку Вардены не могли заранее определить, где именно твоя мать появится в следующий раз, Бром отправился в замок Морзана и шпионил за его обитателями, пока не придумал, как ему самому туда проникнуть. А где находился этот замок? Там же, где и сейчас. Он по-прежнему цел. И теперь им пользуется сам Гальбаторикс. Замок расположен в укромном местечке среди холмов между отрогами Спайна, неподалеку от северо-западного берега озера Леона, и хорошо укрыт от посторонних глаз. Джо отговорил мне, что Бром проник в замок, переодевшись слугой, вставил Эрагон. Именно так и было, и это оказалось нелегко. Морзан оградил свой замок множеством защитных чар, оберегая его от любых врагов, и заставил всех, кто ему служил, принести клятву верности, причем зачастую используя их истинные имена. Однако после неоднократных проб и ошибок, Бром все же сумел найти лазейку в этих защитных чарах, проник в замок и занял там место садовника. Именно в этом качестве он и познакомился с твоей матерью. Не поднимая глаз и внимательно изучая собственные руки, Эрагон тихо сказал. А потом он ее соблазнил, желая посильнее уязвить Морзана. «Вовсе нет», — возразил Арамис. «Хотя, возможно, его первоначальное намерение и было именно таким. Однако произошло нечто такое, чего не мог предполагать ни он, ни твоя мать. Они полюбили друг друга». Все чувства, которые она раньше питала к Морзану, словно испарились. Собственно, Морзан сам их уничтожил своим жестоким обращением и с ней самой, и с их новорожденным сыном Муртагом. Я не знаю, как именно развивались события, но в какой-то момент Бром открыл твоей матери, к кто он на самом деле такой. И вместо того, чтобы выдать его, она стала ему помогать, передавая Варденам важные сведения о Гальбаториксе, Морзане и вообще об Империи. «Однако...» – прервал его Эрагон. «Разве Морзан не заставил и ее принести ему клятву верности на древнем языке? Как могла она обернуться против него?» На лице Арамиса появилась улыбка. Дело в том, что Морзан с самого начала дал ей несколько большую свободу, чем другим своим слугам, желая, чтобы она беспрепятственно пользовалась своей изобретательностью при исполнении его приказов. Морзан в упоении собственным могуществом полагал, что любовь к нему – самый лучший залог ее вечной верности и преданности, а лучший даже, чем любые клятвы. И потом, к этому времени она была уже не той женщиной, которая некогда связала свою судьбу с Морзаном. Став матерью и встретив Брома, она сильно переменилась. Причем изменился не только ее характер. Она поменяла даже свое истинное имя, что освободило ее от прежних обетов и союзов. Если бы Морзан был более осторожным и предусмотрительным, если бы он, к примеру, наложил на нее чары, способные тут же предупредить его, если бы она вдруг вышла из-под его власти и перестала выполнять данные ему обещания, он бы сразу все понял. Но это всегда было слабым местом Морзана. Он мог придумать самое изощренное заклинание, но потом оно оказывалось совершенно бесполезным, потому что в обычном своем нетерпении он пропускал какую-то важную деталь. Эрагон нахмурился. «А почему моя мать не покинула Морзана, когда у нее была такая возможность? После всего того, что она сделала именем Морзана и по его приказу, она считала своим долгом помочь Варденам. Но была и более важная причина. Она не смогла оставить Муртага, который тогда полностью оказался бы во власти своего жестокого отца. А разве она не могла забрать его с собой?» Если б могла, то, уверен, непременно так бы и поступила. Но Морзан понимал, что ребенок дает ему неограниченную власть над твоей матерью. Он заставил ее отдать Муртага кормилице и лишь изредка позволял видеться с ним. Однако Морзан и не предполагал, что, посещая ребенка, она виделась еще и с Бромом. Арамис отвернулся, следя за полетом двух ласточек в небесной вышине. В профиль его тонкое лицо казалось Эрагону похожим то ли на коршуна, то ли на холёного гладкого кота. Не отрывая взгляда от ласточек, Арамис продолжил. «Но даже твоя мать не могла предугадать, куда Морзан пошлет ее в следующий раз, и когда он сумеет вернуться в замок. Поэтому и Брому пришлось оставаться в замке Морзана весьма долго, если он хотел видеться с нею. Почти 3 года Бром служил там садовником. Время от времени, правда, ему удавалось выбраться из замка, чтобы послать весточку Варденам или связаться с кем-то из их шпионов, разбросанных по всей Империи. Но в основном он постоянно находился в замке. 3 года! А он не опасался, что при встрече Морзан может его опознать?» Арамис наконец отвлекся от ласточек и снова посмотрел на Эрагона. «Бром хорошо умел менять обличье. К тому же они давно уже друг друга не видели». «Ясно». Эрагон повертел в руках хрустальный бокал, любуясь игрой света в его гранях. «Ну и что же было потом?» «А потом», — продолжал Арамис, — «один из агентов Брома в Тирме свел знакомство с молодым ученым по имени Джоат, который желал присоединиться к Варденам и утверждал, что откопал данные о существовании некоего тайного хода, который ведет в построенную эльфами часть Рубаэна. Бром совершенно справедливо счел, что открытие Джоада представляет собой слишком большую ценность, чтобы оставить его без внимания. А потому спешно собрался, как-то объяснил обитателям замка причину своего отъезда и поспешил в Тирм. А моя мать? Она уехала из замка месяцем раньше, выполняя очередное поручение Морзана. Пытаясь соединить в единое целое те разрозненные сведения, которые он получил от разных людей, Эрагон заметил. Стало быть, потом Бром встретился с Джоадом и, убедившись, что тайный ход действительно существует, попытался с помощью одного из варденов выкрасть три драконьих яйца, которые Гальбаторикс хранил в Урбаэне. Арамис помрачнел. К сожалению, по причинам, которые и до сих пор неизвестны, человек, выбранный для этого дела, некий Хифринг из Фурноста, сумел выкрасть из сокровищницы Гальбаторикса только одно яйцо. Яйцо Сапфиры. И как только оно оказалось в его руках, он сбежал ото всех. И от слуг Гальбаторикса, и от варденов. И в результате этой измены Бром потратил 7 месяцев, преследуя Хифринга и отчаянно пытаясь отнять у него Сапфира. И как раз в это время моя мать тайно приехала в Карвахал, где 5 месяцев спустя я и появился на свет. Арамис кивнул. Тебя зачали как раз перед тем, как твоя мать отправилась на свое последнее задание. В результате Бром ничего не знал о том, что она в тягости. Все это время он гонялся за Хифрингом и яйцом Сапфиры. А когда Бром и Морзан в итоге сошлись друг против друга в Гиледе, Морзан спросил Брома, не по его ли милости куда-то исчезла знаменитая черная рука. Вероятно, Морзан уже кое о чем подозревал, поскольку именно на счету Брома была к этому времени гибель нескольких проклятых. Бром, конечно, тут же заподозрил, что с твоей матерью произошло нечто ужасное. Он потом говорил мне, что именно эта мысль и придала ему необходимые силы и мужество, чтобы победить и убить Морзана и его дракона. И когда те были мертвы, Бром забрал яйцо Сапфиры и спешно покинул город, задержавшись лишь для того, чтобы спрятать яйцо там, где, как он был уверен, его вскоре сумеют найти вардены. «Значит, именно поэтому Джоад считал, что Бром погиб в Гиледе?» – спросил Эрагон. «Да». Терзаемый страшными опасениями, Бром не стал дожидаться своих спутников. Ведь даже если бы твоя мать, Селена, была жива и здорова, существовала вполне реальная возможность того, что Гальбаториксу захочется взять ее к себе, сделать ее уже своей черной рукой. И уж тогда у нее наверняка не было бы никакой возможности избежать служения его гнусным целям. У Эрагона на глаза навернулись слезы. Ведь Бром, значит, так сильно любил ее, что готов был бросить все, едва узнал, что она в опасности. И из Гиледа Бром направился прямо во владение Морзана, останавливаясь только для того, чтобы несколько часов поспать. Ехал он быстро, но все равно опоздал. Когда он наконец добрался до замка, то узнал, что твоя мать вернулась туда 2 неделями раньше. Больная и страшно усталая после своей таинственной поездки. А лекари Морзана пытались спасти ее. Но, несмотря на их усилия, она ушла в небытие всего за несколько часов до прибытия Брома. «Значит, он никогда ее больше не видел?» Охрипшим от волнения голосом спросил Эрагон. «Никогда». Арамис помолчал. И совсем иным, более мягким тоном прибавил. Эта потеря, я думаю, была для Брома столь же тяжкой, как гибель его дракона. Она навсегда погасила тот огонь, что горел в его душе. Нет, он не сдался. И умом не тронулся, как это произошло, когда у него погибла тезка твоей Сапфиры. Он просто решил непременно узнать, как и почему умерла твоя мать, и наказать тех, кто в этом виновен. Он расспросил лекарей Морзана и заставил их описать болезнь твоей матери. Из того, что они ему рассказали, а также из сплетен и слухов, что ходили среди слуг в замке, Бром догадался о том, что Селена была беременна. И тогда с вновь пробудившейся надеждой он отправился в то единственное место, где можно было отыскать ее следы. В родной дом твоей матери в Карвахале. Там он и обнаружил, что она оставила своего новорожденного сына, то есть тебя, на попечение своего брата и его жены. Бром, однако, не стал задерживаться в Карвахале. Как только он убедился в том, что там никто и не подозревает, что твоя мать и есть та ужасная черная рука, а стало быть, ты не подвергаешься непосредственной опасности, он тайно возвратился в Фархендур, где и открылся Дейнору, тогдашнему предводителю варденов. Дейнор был поражен, увидев его, ведь все считали, что Бром погиб в Гиллиде. Бром убедил Дейнора хранить в тайне то, что он жив, сообщив об этом лишь очень немногим доверенным лицам. И тогда... «Но зачем?» – спросил Эрагон. «Зачем ему было нужно, чтобы все считали его мертвым?»